62. «Давай-ка сделаем это по-быстрому, типа». Драч не смотрел на нее, никогда говорил, никогда морщась, прохромал внутрь. Он закрыл за собой дверь, словно хотел обеспечить уединение для того, что собирался сделать. «Ты знаешь, что будет. Так давай без кипиша. Не надо, ага». Стефани разинула рот и тяжело задышала из-за чего-то, похожего на изжогу. Должно быть, она выглядела так, словно впадала в шок. Может, так оно и было. Потом она ощутила тошноту, но смогла плотнее сжать в пальцах зеркальный нож. Смогу ли я его вообще поднять? Лицо Драча было так чудовищно изуродовано, что потрясение выбило ее из оков ужаса. Один глаз не открывался, веко было фиолетово-сине-черным и гротескно выпячивалось, словно у него на лице выросла слива. Нос увеличился вдвое, переносица была рассечена горизонтально пополам. Широкая полоса черной крови показывала, где над хрящом лопнула кожа. Второй глаз отличался краснотой вокруг синей радужки. Нижняя губа напоминала дирижабль. Драч с трудом сгибал правую ногу, и Стефани видела сквозь джинсы, как распухло его колено. Похоже, он не мог пользоваться одной рукой, безвольно свисавшей вдоль бока. Или, возможно, у него были сломаны ребра, и он прикрывал их. В пальцах болтавшейся руки был пузырек с кислотой. Он заметил, как Стефани смотрит на пузырек. «Не думал, что к этому придет, типа. Извини, и все такое, ага. Но ничего уже не переиграешь, типа. Ты знаешь, как оно бывает». Он поднял другую руку. В ней был зажат синий пакет. Такие были ей знакомы по магазинчику Сикха, торговавшего в конце Эдж-Хилл-Роуд. Драч сглотнул, облизнул верхнюю губу. «Ты знаешь, что к чему, девочка». Несколько секунд она недоумевала, зачем ему пакет. А потом догадалась. Драч собирался задушить ее, надев пакет ей на голову и сжав вокруг шеи. «Ага, знаешь?» – спросил он, потому что понимание в глазах Стефани должно быть выдало неожиданное осознание того, как ей предстояло умереть. Он вытянул пакет перед собой и потряс им, чтобы точно завладеть ее вниманием. «Лучше поспешить, типа. Не то чтобы другие тут это оценили, но я работу сделаю, ага. И будет быстрее, если ты мне поможешь с этой штукой. Ты ничего не почувствуешь, обещаю». Прежний брехун, лжец, снова выглянул на поверхность, чтобы убедить ее, что она должна позволить себя убить и умереть без всякой возни. «Лучше сама надень, ага. Это как заснуть». Он сказал это, словно сам так делал сотню раз. Но под синяками его лицо лишилось цвета и стало бледнее, чем она когда-либо видела. Он согнулся пополам. Сплюнул кровью на ковер, а затем его вырвало. «А, сука!» Пробормотал он, прежде чем выпрямить спину. «Бляха-муха!» Он шмыгнул и снова посмотрел на нее своим красным глазом. Стефани бросила взгляд на дверь и задалась вопросом, не стоит ли за ней, подслушивая, долговязый бабуин. Фергал мог двигаться бесшумно, если хотел. Поэтому она заговорила очень тихо и быстро. «Кислота. Плесни ему в лицо. Я скажу полиции, что ты тоже был пленником. Клянусь, у тебя не будет неприятностей. Обещаю. Обещаю». Драч сглотнул. «Не сработает, Стеф. Отпусти меня. Нас двое. Мы справимся. Он и тебя убьет. Ты это знаешь». Ее искушала мысль вытащить зеркальный нож и сказать. «Вот что у меня есть». Но другой, более глубокий инстинкт не дал ей раскрыть этот козырь. Драч покачал головой. «Надо делать так, как я объяснил, или возьмусь за пузырек». Скривившись, он приподнял руку с кислотой. «Часики тикают. Надень пакет на лицо, типа. Ну, знаешь, как капюшон. Или я тебя оболью, девочка. Если б я был тобой, я знаю, что бы выбрал». Стефани сглотнула. Стиснула рукой осколок зеркала. «Ладно, сделай это сейчас, пока он не вернулся. Я готова». Драч выглядел удивленным, но ему так хотелось разделаться с работой, пока не вернулся Фергал и не вышиб ему зубы, что он подковылял к ней немедленно. Потом протянул руку с пакетом. «Вот, просто надень на голову, типа. Потом я возьмусь сзади. Ником управимся. Никаких дырок нет, чтобы дышать. Я проверял. Мучиться не будешь, типа. Мамой клянусь». «Если у тебя на голове будет пакет, ты не увидишь, куда бить. Действуй, когда он подойдет». Она взяла пакет. Красный глаз драча следил, как она забирает его, но сам он стоял чуть поодаль, чтобы она не могла дотянуться. Ему и так было больно, и он не хотел рисковать. Она встряхнула пакет рукой, которая была как чужая, и неуверенно положила на голову так, что он сидел, как бумажная шапка из рождественской хлопушки. «До конца, типа. Иначе не сработает. До самого подбородка». Добавил он деловым тоном, как будто проводил инструктаж по надеванию мотоциклетного шлема. «Обе руки используй, типа». У нее не было выбора. Она должна была натянуть пакет на голову, потому что драч подошел бы только, чтобы стянуть ручки у нее на шее и задушить ее. И когда он будет так близко, она нанесет удар. Она сдвинула пакет ниже на лоб при помощи одной руки. Если бы она воспользовалась обеими, ей пришлось бы отложить зеркало. Она могла его не нащупать, когда пакет окажется у нее на голове. «Может быть, он все равно использует кислоту, просто не хочет смотреть тебе в глаза, когда будет лить ее на твою голову». Но другого способа приманить его ближе не было. Стефани попробовала надеть пакет одной рукой, потом протолкнула нож вокруг ягодиц и прижала бедром, чтобы драч не заметил острия. Она нервно натянула пакет на лицо, а потом на затылок. Он шуршал у Стефани перед глазами, ее окутал запах полиэтилена. Она огляделась и увидела пол и собственное тело через верхушку пакета, открывавшуюся рядом с ее шеей. А потом драч оказался сзади, очень быстро, тяжело дыша. Он был нетерпелив. Помня о времени и угрозах Фергала, он, должно быть, торопился задушить ее. Пакет сомкнулся вокруг ее горла. Свет померк. Слишком поздно. Колени драча врезались ей в спину. Он сел на кровать позади нее, чтобы плотно затянуть пакет у нее на шее. Стефани втянула в себя воздух, и полиэтилен смялся вокруг ее лица. Она выдохнула, и пакет частично надулся. Внутри не хватало воздуха для чего-то большего, чем слабый вдох. Она запаниковала, поднялась на колени, выгнула спину дугой, пока драч коленями пытался удержать ее на месте. Но именно его усердие зажгло ее, как спичка, упавшая на дорожку из пороха. Дорожку, которая начиналась у нее в желудке и поднималась к мозгу. Стефани раскалилась до красна, и вся пылала черным огнем, и внутри тоже. Она поддалась ненавидящему, мстительному хаосу, воспламенившему ее кровь, выбросила руку назад, ударила драча по лицу. Не надо тут типа. Так подраться хочется, да? Думаешь, я забыл, как ты мне врезала, Вот что бывает, сука, когда в меня харкаешься». И вот он изменился. Смирение и вежливость палача поневоле улетучились. Очередная маска. Стефани выгнула плечи и голову назад, как гимнастка, и провела пальцами по его лицу, заставив отдернуться. «Пошла нахер!» – прошептал он. Она запустила пальцы в его открытый рот и нащупала язык, похожий на нервного обитателя моря, растревоженного вторжением в его раковину. И прежде чем драч смог выплюнуть ее пальцы или укусить их, она сжала кулак со всей силой, на которую была способна, разместив большой палец под его челюстью. Ее ногти были длинными и острыми, и они прошли сквозь его язык, как зубцы вилки, сквозь тонкий ломтик ветчины. Драч забулькал, подавившись криком. Стефани держала его челюсть крепко. Ее большой палец лежал глубоко под подбородком и утыкался в выпирающий кадык. И она дернула голову драча вниз, одновременно с этим извернувшись так, чтобы оказаться к нему лицом. Пакет больше не стягивал ей шею. Драч отпустил его, чтобы ухватиться за руку у себя во рту. И к своему удовлетворению Стефани поняла, что он не мог укусить ее пальцы, потому что она держала его за нижнюю челюсть. Внутри у нее нарастала эйфория. Она укротила свинью кулаком, и ей пришлось стиснуть зубы, чтобы не завопить от счастья, что эта тварь оказалась в ее руках. Драч резко встал и вздернул ее за собой. Цепь на ноге зазвенела и натянулась. Но Стефани не выпустила его челюсть, хотя у него изо рта хлестали ей на руку кровь и слюна. Он издал давящийся звук, отказавшись остановиться словом, которое драч хотел выкрикнуть. Это звучало как «Рга! Эрга! Эрга!» Фергал. Своевременное напоминание о том, как быстро она должна была действовать. «Не тормози. Убей его». Возможно, это был чужой голос в ее голове. Она его не узнала и была ненадолго шокирована звучанием и смыслом сказанных им слов, хотя и вынуждена была согласиться с приказом. Стефани подняла руку с зеркалом вверх. Большим пальцем сорвала горячий пакет у себя с головы. Потом посмотрела вниз на красное задыхающееся лицо драча, которое придвинула ближе, чуть выше своей талии. Она заметила, что он пытался открыть пузырек с кислотой, но не мог этого сделать, потому что у него был только один зрячий глаз и только одна рабочая рука. Значит, та, что болталась, была все-таки сломана. Фергалу стоило сдержаться. Он не должен был калечить своего союзника. Стефани встряхнула голову драча, как будто играла с собакой, закусившей резиновую игрушку. Драч булькал, мычал, истекал слюной. Она быстро ударила осколком вверх и пробила тонкую кожу у него на горле между кадыком и боковой жилой костлявой шеи. Только после того, как стекло ушло вглубь и когда костяшки ее пальцев коснулись щетины на его нижней челюсти, Стефани осознала, что улыбается во все зубы. Горячая кровь обдала ее руку. Что-то похожее на теплую воду из садовой поливалки забрызгало лицо. Стефани опустила голову и проморгалась. Драч уронил пузырек с кислотой под ноги и поднял обе руки к шее, из которой под воротник куртки лилось красное. Она не выпускала челюсть и тянула его голову к полу. Драч упал и начал брызгать слюной, как будто грыз кость. Она и не представляла, что человеческий рот может производить столько слюны. Он отнял одну руку от мокрой шеи и махнул ей перед лицом Стефани. «Ключи». Он положил ключи от браслетов к себе в карман. «Всему свое время. Пусть истечет кровью. Пусть лишится сил». Она силой пнула драча между ног и уткнула его голову в пол. Подняла ту ногу, на которой не было браслета, и прижала подошву кроссовка к его виску. Он брыкался, как скотина на бойне. Его ноги ушли под кровать, и он не мог их вытащить. Силы драча были на исходе, и его открытый красный глаз начал закатываться. Стефани стояла в луже крови. «Хочешь, я тебе кое-что скажу, ублюдок?» — сказала она. «Ты истекаешь кровью, как свинья. Ты это заслужил». Она опустилась рядом с ним на колени и посмотрела на дверь. Та пока что была закрыта, но это было ненадолго. «Ключи». Она выпустила осколок зеркала и залезла освободившейся рукой в один из карманов драча. Выудила свой телефон, свой кошелек. Бросила их на кровать. Протащила руку поперек его живота, проникла в другой карман и извлекла табачную жестянку, принадлежавшую Райану зажигалку Зиппо с гравировкой, презерватив, ключи от двери и еще один набор маленьких стальных ключей, похожих на игрушечные. Кандалы. Уверенная, что теперь может достать руку изо рта драча, Стефани отпустила его челюсть и вытащила мокрые пальцы. Драч начал хрипеть, громко, поэтому она придерживала его голову ступней. Ноги его все еще дергались под кроватью, но больше это напоминало судороги. Финальный выплеск, последний для него. Стефани обеими руками вставила маленький ключ в браслет на своей ноге и открыла его одним плавным оборотом. Браслет разжался, и она пинком сбросила его с ноги. Тяжело дыша, убрала вторую ногу с головы драча. Пока она освобождалась, драч смог трясущейся рукой вытащить осколок у себя из глотки. Но на этом этапе для того, чтобы бороться, ему должно быть нужно было, чтобы большая часть той крови, что впитывалась сейчас в ковер, все еще пребывала в его теле. Стефани подобрала пузырек с кислотой. «Обольешь меня?» «Ага». Ее голос теперь был тихим и спокойным. Она попыталась открыть крышечку, но та проворачивалась и издавала щелкающий звук защиты от детей. Стефани надавила на крышку и бережно отвернула ее. Запах, поднявшийся от пузырька, заставил ее одернуть голову. Она отошла на шаг от трясущейся, дергающейся, глотающей воздух твари на полу. Нагнулась и осторожно вылила половину пузырька на промежность драча, а потом наступила ему на лицо. Его нос хрустнул и съехал вбок под ее ногой, как раковина улитки. Стефани отошла назад и взглянула на его мучения с отвращением, но также с приливом удовлетворенности и удовольствия, которое было почти сексуальным. Быстро закрыв пузырек, она постаралась не затягивать крышку. Ей нужно было быстро от нее избавиться, когда настанет время выплеснуть остаток кислоты в лицо Фергалу. «Светлана, поднимайся туда сейчас же. Может, еще не поздно». Стефани подхватила синий магазинный пакет и надела на голову драча, чтобы заглушить его булькающие визги. «Я свободна, и я сожгла твой хрен, а теперь я вскрою того костлявого урода». Она подобрала кусок зеркала с пола, пока драч задыхался в шипении и дыму собственной смерти, которая только что стала куда хуже, чем он мог себе представить. «Вот этим», – закончила она и заново обернула промокшим от крови чулком основание осколка. Кончик стеклянного острия обломился, кусок остался где-то в горле драча. С пузырьком кислоты в руке, готовая действовать, Стефани открыла дверь и проверила коридор. В убогом проходе было пусто. Она заперла за собой комнату своими старыми ключами и ушла прочь от сочившихся из-под двери, булькавших, как будто большая рыба пыталась дышать на земле. Она набрала 999 на клавиатуре своего телефона. Сначала ей задали предварительные вопросы. «Какая служба? Ваш номер? Ваше полное имя и адрес? Вы можете успокоиться и сказать нам, где вы?» После того, как Стефани шепотом назвала адрес, ее спокойствие или шок сломались и превратились в «Они пытаются меня убить. Они сейчас убивают еще одну девушку. Убили других. Они убили Райана. Его тело в саду. В доме полно мертвецов. Беннет убил их. Они убили их». Информация выходила слишком быстро, и Стефани злилась на себя, потому что боялась, что ее не понимают. Но что-то в ее голосе, должно быть, подсказало оператору, что она не притворяется. Телефон защелкал, и голос оператора утратил мягкость. Стефани сказали оставаться на линии, и что машина уже в пути. «Приезжайте быстрее, пожалуйста. Фергал пошел наверх, чтобы убить Светлану». Оператор сказал ей успокоиться. Потом попросил ее покинуть дом. Она могла. О, Боже! Она могла слететь по ступеням, пробежать по коридору первого этажа, открыть дверь и выбежать на улицу. Ее ноги промокли от крови. На улице может остановиться машина. Светлана. Светлана. Она может быть еще жива. Не сейчас. Он, наверное, успел уже с ней расправиться. Выбирайся. Беги. Стефани, вы еще на связи? Очень важно, чтобы вы оставались на линии. Вам нужен врач? Вы ранены? Она не ответила оператору. Вместо него она прислушивалась к дому. Дом был тих. И она вспомнила свой ужас в той комнате, где была прикована к кровати, когда драч вошел, чтобы выдавить из нее жизнь пакетом для продуктов. Она посмотрела вниз на пузырек с кислотой у себя в кулаке и бросилась к лестнице. Скорее пропыхтела, чем проговорила в телефон. «Не отключаюсь. Должна помочь Светлане. Он убивает ее». Она положила телефон в передний карман забрызганной толстовки и начала подъем на третий этаж.